Глаз Плеяды, 4 том, глава 1, граница между Российской империей и Монгольским ханством. Монгольский генерал сидел в штабном шатре и изучал донесения офицеров летучих отрядов своей армии, и то, что он сейчас читал, выводило его из себя. Генерал был взбешен. Как империя может сопротивляться, когда она так ослаблена? Военные базы под Иркутском должны быть обескровлены их последней атакой, войска врага должны дрожать и трястись от понимания, что на них идет монгольская армия. А они что, огрызаются? Позорные трусы. Приняли бы уже неизбежное, тогда и жить бы им стало легче. Хотя, долгой ли была их жизнь, у кого-то может и долгая, если кого-то из мужчин сочтут достаточно послушным для исполнения роли раба. Ха-ха, скоро они все будут рабами, целующими ноги великого хана и его генералов, а первым среди этих бравых генералов будет Нюхайхрун. Эти грязные собаки подавятся своими языками, которыми они коверкают мое славное имя. Воздел кулак к небу генерал. В это время, с улицы донесся топот чьих-то ног. Не прошло и пары секунд, как полог шатра отлетел в сторону, пропуская внутрь взмыленного и потного юношу в форме вестника. Молодой парень попытался сразу начать говорить, но ему не хватило воздуха и его тело скрутило, да так сильно, что он упал на расшитый золотыми нитями ковер. Грязный кусок дерьма. Подскочил к вестнику генерал и пинком ноги отбросил его тело прочь. «Как смеешь ты пачкать мой ковер, недостойный сын степной кобылы?» «Генерал!» Вестник с трудом нашел в себе силы подняться на четвереньки и поднял взгляд на своего господина. «Русичи получили подкрепление». «Сколько?» — рявкнул генерал, на лице которого надулась вена. «К Иркутску подходит почти 20 тысяч солдат. Там танки, артиллерия, авиация». Генерал невольно пошатнулся. Сердце кольнуло, а в следующий миг Нюхай обнажил свой клинок и отсек голову вестника. Никто не должен видеть момент слабости боевого генерала великого хана. Даже сдохнуть нормально не мог, ковер мне своей кровью испачкал, зарычал генерал, который сам же и испачкал ковер кровью, что капало с его сабли. Ганхуяк. В шатер заглянул личный телохранитель генерала, прославленный воин в ранге Альбеда. Ганхуяк, убери этот кусок мяса, и пришли ко мне нового вестника. Я хочу знать, как эти собаки смогли перебросить дополнительные силы. Великому хану обещали, что Восток империи потеряет любую связь с Западом. Самолеты должны были падать, поезда останавливаться, связь не должна была работать. Я хочу знать, как и откуда они перебросили свежие силы. Бравый монгольский генерал, пусть и был неплохим полководцем, но лишь в плане тактики, со стратегией у него все туго. Ему было просто невдомек, что империя готовилась к этому вторжению. Дополнительные войска уже давно были переброшены к границе, а вместе с ними и прекрасный полководец Рокоссовский. Теперь монголам придется очень постараться, чтобы оставить за собой хотя бы деревушки у границы. Тюмень, близ площадки под алтарь. Я в жизни никогда так быстро не бегал. Я не бежал, а летел, словно на крыльях. А как иначе, сдохнуть ведь не хочется. После моего финта с торнадо, Голдгривый почти догнал меня через каких-то жалких 15 секунд. Эта машина смерти неслась за мной со скоростью спорткара. Ему для этого, правда, пришлось встать на все 6 лап, но менее опасным он от этого не стал. Рой, к слову, также присоединился к нашим побегушкам. У него скорость была значительно ниже, но он не сильно отставал. Чтобы выжить, мне пришлось изощряться. Толчок ветра в морду преследователю, чтобы он сбился с темпа, ямы, появляющиеся под его лапами, намороженный лед на асфальте, вот неполный список того, что я применил, дабы не дать Голдгривому подобраться ко мне вплотную. Ну и себя я, естественно, подталкивал вперед как мог. Ветер и лед, хорошая связка. Я с ее помощью порой даже умудрялся отрываться вперед. И знаете, что я вам скажу? Бегать с мешком за плечами не очень-то удобно. Когда впереди замаячил первый земляной вал, я вскинул руку и кончиками пальцев сплел заклинание малого огненного шара. Ну все, условный сигнал подан. Хотя можно было бы и не заморачиваться с ним, эта шестилапая тварь и без того издает столько шума, что в лагере наверняка уже вовсю готовится встречать гостей. Вот ведь тварь верткая, выругался я, когда Голдгривый просто перепрыгнул десяток земляных копий, призванных мной, дабы немного задержать преследователя. «Миша!» Вдруг раздался голос откуда-то сверху. Не сбавляя темпа, я задрал голову и устремил свой взор в небеса. А там, Алиса, оседлала байк и дрейфует в небе. Лицо у нее белое-белое, словно она в японские гейши записалась. Что она вообще тут делает? «Хватайся!» Княжна неожиданно вжал руль вниз, бросая байк аккурат мне наперерез. Вот же безбашенная. Байк на огромной скорости подлетел ко мне, а мне только и оставалось, что ухватиться за руку Алисы. Чувство опасности взвыло, обжигая мне спину. Голдгривый решил не отпускать добычу и бросился вперед в невероятном прыжке. И почти успел. Я прямо почувствовал, как его когти пронеслись мимо меня, промазав на считанные сантиметры. «Ай!» – неожиданно вскрикнула Алиса. Байк нас поднял, но вот рука девушки отчетливо хрустнула. Похоже, что у нее от такого рывка и моего веса, а также веса камней выскочил плечевой сустав. Не желая падать, я сильнее вцепился в ее руку, а второй ухватился за корпус байка, при этом стараясь удержать еще и мешок со звездным камнем. Благо, что у этого артефактного красавца между винтами достаточно большой зазор. «Ты просто ненормальная», — вынес я свой вердикт, смотря на страдальческое лицо княжны. «Зато я тебя спасла», — вымученно улыбнулась девица. «Я так-то и без тебя справлялся», — не согласился я с ней. «И все равно спасибо. С твоей стороны это был очень храбрый поступок. Тогда после того, как все это закончится, с тебя свидание. Вот же неуемная». Хотя, стоит признать, ее помощь пришлась очень кстати. Если бы не она с ее байком, мне пришлось бы еще больше потратиться, чтобы удержать Голдгривого от съедения моей тушки. И без того запас моей магической энергии сейчас не столь велик, а мне же еще волну тварей отбивать. До площадки под алтарь мы долетели за считанные секунды, а там нас уже встречала делегация, все парни при полной боевой выкладке, готовы встречать опасность лицом к лицу. Алиса. Григорий был явно очень недоволен тем, что его племянница помчалась мне на помощь. «Я оставил тебе этот байк, чтобы ты держалась подальше от гущи сражения, а не для того, чтобы ты летела в самую ее гущу. Так вот почему княжна управляет байком. Ей его оставили, чтобы она могла пережить нашу заварушку. Действительно неплохой вариант. Среди кратерных тварей птиц не так много, хотя тот же рой может навредить Алисе, даже если она будет очень высоко. Не до того сейчас. Всем приготовиться к схватке». Спрыгнул я с байка, напоследок запустив в тело княжны регенеративное заклинание. Бросив мешок с камнем на открытую площадку, я развернулся в сторону дороги. И Голдгривый не заставил себя ждать. Шестилапая тварь явно обрадовалась, что ее добыча не стала далеко убегать. Сейчас он медленно, можно сказать степенно, движется в нашу сторону, давая нам время себя рассмотреть. Я вроде не говорил, но сейчас скажу. Этот вид твари буквально олицетворяет собой понятие нарциссизма. Любят они, когда их жертвы перед смертью любуются их красотой. «Это что еще за хрень такая?» — спросил у меня Багратионов. «Голдгривый», — не успел я ответить, как за меня это сделал Волков. «Быстрая, крепкая и крайне смертоносная тварь. Мой прапрадед умер от лап такой, он был пиковым альбедо». Вот сейчас впечатлились все присутствующие. Я же, недолго думая, принялся рассказывать. Не время для конспираций, лучше мои друзья выживут и спросят меня, откуда у меня информация о слабостях такого противника, нежели они просто сдохнут. «Гриша, этим засранцем вы с Николаем займетесь вдвоем, можешь использовать еще и своего гвардейца Альбедо, но все остальные пусть лучше отойдут, им там делать нечего, а я с твоим магом займусь второй тварью». Рой словно только и дожидался этих моих слов. Он появился из-за деревьев, и в отличие от Голдгривого, не стал медлить и давать нам собой полюбоваться. Облако мошкары, мух, комаров и прочей насекомоподобной нечисти рвануло в нашу сторону. Пришлось его притормозить, а то уж слишком он разогнался. Волков с Багратионовым и гвардейцем в ранге Альбедо пошли навстречу Голдгривому, а я в это время сотворил заклинание стазиса. На удивление, именно это заклинание лучше всего подходит для сдерживания роя. Крупные монстры, под завязку напитанные темной энергией, это заклинание могут легко преодолеть, а вот многосоставное облако насекомых нет. Энергии у роя много, даже неприлично много, но она раздроблена на тысячи частей, и каждая мошка по отдельности противостоит моему заклятию. «Господин, чем я могу вам помочь?» — обратился ко мне один из гвардейцев Багратионова с уважением в голосе. Я оглянулся на него и узнал. Тот самый маг. Он слышал мои слова о том, что этому монстру мы будем противостоять вместе. Вот и подошел. И его явно впечатлило, как огромное облако насекомых, что неслось на нас, вдруг неожиданно замерло, повиснув в пространстве. «Какая у тебя стихия?» — спросил я у него. «Никакой, я универсал», — ответил он, своими словами изрядно меня удивив. «Могу использовать заклинания всех стихий, но ни одного сверхмощного в запасе у меня нет. Плевать, отмахнулся я от лишней информации. Хорошо, что ты универсал, значит, слушай меня. План по уничтожению Роя я составил достаточно простой и понятный. Первый пункт я уже исполнил. Рой вляпался в стазис. Теперь пункт 2. Односторонний щит сфера. Ее я воздвигну сам. Однако, когда я это сделаю, мне придется полностью сконцентрироваться на удержании щита. Стазис через пару минут спадет, а мне нужно удержать противника на месте, причем сделать это так, чтобы ни одна мелкая дрянь не улетела. Упущу хоть одну, все придется начинать по новой. Задача же второго мага невероятно проста. Он будет заливать в сферу пламя. Много огня, нужно очень много огня. Рой пустит все свои силы на защиту, но рано или поздно он сгорит. Вот собственно и весь план. «Ты точно понял меня?» – спросил я у гвардейца, когда заклинание стазиса уже почти истощилось, но вместо него вокруг Роя появилась моя сфера. «Не прекращай подпитывать огонь ни на секунду. Эта тварь коварна. Не смотри на то, что это насекомые, Рой разумен. Упустим хоть одну и уже через полчаса эта дрянь вернется, а ты к этому моменту будешь уже уставшим и без сил». «Я понял», – кивнул гвардеец, начав плести заклинание. «В это же время...» Пока мы со вторым магом готовились прожарить Рой, между первым и вторым валом шло сражение. Волков и Багратионов бились с Голдгривым. Третий же боец, как и предполагалось, не потянул скорость этого противника и откатился назад, выжидая удобный момент для нанесения удара. Иномирная тварь буйствовала, но пока не могла дотянуться до Гриши или Николая. Со стороны это сражение выглядело как смазанная картинка, настолько велика была скорость каждого отдельного его участника. Звенела сталь, сталкивающаяся с когтями, ревел монстр, и только люди делали свое дело молча. «Готово», — произнес маг, сплетя заклинание яростного пламени. «Наконец-то, давай жги их», — говорил я тихо, полностью отдавшись концентрации над удержанием сферы. Прямо сейчас Рой яростно бился об ее стенки, тратя свою силу на то, чтобы прорвать во внешний мир. И хорошо, что в партнеры мне достался достаточно опытный маг. Новичок бы на его месте от волнения трижды бы запорол плетение, затянув время и тем самым дав возможность врагу вырваться. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло», — произнес я, и улыбка появилась на моем лице. Прямо сейчас внутри сферы вспыхнуло пламя, яростное, злое, опасное, и мошкара начала умирать. Десятками и сотнями они вспыхивали в огне. Рой пусть и разумен, но примитивен, он не ожидал удара, благодаря чему мой партнер смог сходу сжечь как минимум треть его составной части. Давление изнутри сферы мгновенно ослабло. Противник начал тратить силы на защиту. «Гра-а!» — взревела другая иномирная тварь в стороне. Голдгривый ярится, злится, а значит, не может одержать верх над людьми-букашками. «Жаль, не могу сейчас посмотреть, что там происходит. Не стоит ослаблять контроль, Рой коварен». «Вот ведь», — накаркал. Эта дрянь неожиданно ударила по щиту, но не как раньше, а в одну точку. Чуть было не прорвалось. Пришлось добавить сил в сферу, напитав ее почти до предела. «Тяжело», — прохрипел мой партнер, по лбу которого сейчас стекала одинокая капелька пота. «Сопротивляется, энергии может не хватить». «Плохо. Энергию мы можем восстановить перед возведением алтаря, главное не схлопотать истощение, а дело к тому и идет». Похоже, что у гвардейца не такой большой запас сил, как я рассчитывал. Нужно менять планы срочно. «Я сейчас сожму сферу до максимума», — произнес я спокойным голосом, стараясь придать уверенности своему помощнику. «Когда я это сделаю, вжарь со всей силы, только до истощения не доводи себя». «Понял». Пришлось поднапрячься. Ужать сферу не проблема, чуть больше энергии в контролирующие нити плетения и дело сделано, но это не все, что я сделал. Готовясь ужать сферу, я еще и второе заклинание стазиса сплел. «Так, на всякий случай. Жаль, что есть сил», — рявкнул я, и сфера щита резко скукожилась до размера футбольного мяча. Огонь внутри моего щита вспыхнул с утроенной силой. Жар даже до нас достал. И Рой начал умирать, быстро умирать. Буквально десяток секунд, и от него ничего не осталось. Почти ничего не осталось. Сфера развеялась, и место, над которым оно висело, вновь оказалось в стазисе. Не мешкая и секунды, я сорвался с места, бегом направившись туда. «Где же ты, дрянь такая?» — ворошил я руками кучу пепла, застывшего в воздухе, при этом возведя над своим телом доспех. Попалась. Двумя пальцами я ухватил опаленное тело навозной мухи. Дрянь притворялась мертвой, но я отчетливо ощутил в ней легкий ток темной энергии. Как я и думал, Рой решил схитрить. Не выйдет. Один раз я уже так попался. Цена той ошибки была высока. Второй я такого не допущу. Сдохни, тварь, натурально зарычал я, сжимая пальцы и убивая последнюю особь Роя. Вытянув из заклинания стазиса остатки энергии, я отпрянул в сторону, дав пеплу осыпаться. Хорошо сработали. Энергии пришлось потратить прилично, но оно того точно стоило. Надеюсь, вместе с волной не придет еще один Рой. Слишком много он занимает внимания. В условиях боя с большим количеством противников будет сложно его одолеть. Кстати, а как там парни? Оглянувшись туда, где проходило сражение между Голдгривом и тремя Альбедо, я невольно присвистнул. В том месте словно точечную бомбардировку организовали. Земля взрыта, во втором вале пробита брешь, прямо натуральная дыра, а еще местами видны следы зеленой крови. Сам же Голдгривый лежит на земле, слава богу, не едой добытой наслаждается, а дохлый валяется. Рядом с ним все три героя. Только что-то мне не нравится, как гвардеец Багратионова за бок держится. Даже отсюда вижу расплывающееся пятно крови на его одежде. Рванул в ту сторону на приличной скорости. Эх, что-то я часто бегать стал. Помнится, раньше я почти не бегал. А как-то раз, будучи у наших восточных соседей с визитом, меня катали на паланкине. Хорошо тогда было. Личный паланкин, множество слуг, красивых аристократов, готовых на все ради толики моего внимания. Черт, и чем у меня только мысли сейчас заняты. Подбежав к троице, я сразу упал на колени рядом с гвардейцем. Гриша уже уложил его на землю, даже пытался перевязать, но я сорвал эти обмотки и отбросил прочь. Быстрая диагностика, и я уже запускаю в тело несчастного сразу несколько лечебных плетений. И все, на этом все. Скоро он придет в себя и даже сможет поучаствовать в отражении волны. Гена, мать твою! «Ты что, их этих?» – вдруг неожиданно раздался выкрик Багратионова. «Господин, простите, не понимаю, как это». Я перевел сначала взгляд на Гришу, а затем на гвардейца. Тот прямо сейчас прикрывал пах. Вот же умора. «Ахахаха!» – невольно заржал я. «Чего смешного?» – не понял моего веселого настроения Григорий. «Ничего, друг мой», – похлопал Волков Багратионова по плечу. Просто в рану твоего гвардейца попало немного крови Голдгривого. На человека она действует как конский возбудитель. У него непроизвольно стоит. Да, облегченно вздохнул этот Гена. Не парься, пройдет, произнес я с улыбкой на лице. Кстати, стоит нацедить с этой туши кровушки. Старички-аристократы в лед всю партию раскупит. Она же еще помогает потомству появиться. Даже если столетний старик с засохшим перчиком примет микстуру, сможет ребеночка зачать даме. Дорогущая штука, между прочим. Серьезно? Спросил Багратионов с каким-то очень хищным оскалом. Так это же прекрасно. Я знаю одного старого хрена, которому мы точно эту штуку продавать не будем. По крайней мере, по обычной рыночной цене. Стартуем четвертый том. Лайки и комментарии приветствуются. Глава 2. Тюмень, резиденция губернатора. Илья Залужный не спал всю ночь, как собственно и большинство жителей Тюмени. Вечером прошлого дня губернатор ждал новостей от Корюшкинова. Не дождался. Вместо новостей от своего должника, Залужный узнал о происходящих в городе событиях. Сложно описать уровень той паники, что царил в умах простых жителей и аристократов. Везде царил хаос. Трупы простых горожан валялись на улицах тут и там, постепенно превращаясь в обглоданные кости. Чудовища врывались в дома и магазины, рушили стены и переворачивали машины, и все это на фоне полного бессилия властей. Даже сам губернатор постепенно начал погружаться в пучины страха и паники, и не безосновательно. С давних времен, на подобный случай, у человека, занимающего пост губернатора, имелся особый артефакт связи. Таких артефактов было несколько. Один имелся у военных, второй у полиции, третий у главы первой городской больницы и еще несколько у некоторых глав, значимых для города аристократических родов. Военные базы близ кратеров не выходили на связь, и дело тут совсем не в проблеме с техникой и электричеством. Нетрудно догадаться, что вероятнее всего, солдаты либо просто все умерли, либо оказались в окружении и потеряли доступ к своему артефакту связи. Полиция же, та, что сейчас оказалась под прямым руководством маркиза Гавриила Шуйского, послала губернатора прямым текстом. Маркиз же и послал. Этот гадкий ублюдок отказался исполнять волю губернатора, сославшись на какой-то там давний закон на правах высшей аристократии. Верные рода также отказались помочь. В эту трудную минуту на свет вылезла их настоящая натура. Своя рубашка ближе к телу. И даже если бы они согласились выделить бойцов, Их сил все равно было бы недостаточно для обороны города, который захлестнула волна кратерных тварей. Гвардия рода Залужного, фактически, оказалась обязана практически в одиночку защищать всю губернию и Тюмень в частности. И это в подобных условиях. Как итог, эта ситуация сломала стальной стержень воли губернатора. Все, на что хватило остатков его воли, это отдать простой, можно сказать примитивный, а главное эгоистичный приказ. Этот приказ звучал так: усилить охрану резиденции родового имения, осуществлять контроль над ключевыми предприятиями рода и синдиката. На этом все, никаких других действий губернатор больше не предпринял. И даже так, когда гвардия добралась до некоторых важных для рода предприятий, те оказались уже уничтожены. При этом, отряды гвардейцев понесли существенные потери по пути туда и обратно. И вот теперь, Залужный заперся у себя в резиденции, засев в глубокую оборону. Затяжка и дым проникает в легкие Ильяса. Выдох. И вновь затяжка. Выдох. Губернатор уже даже не дышал воздухом, он лишь вдыхал такой приятный ему дым. Отец. Ворвался в кабинет губернатора младший сын Ильяса, Геннадий. Что? Не выдержали нервы Ильяса, и он вскочил на ноги, рявкнув на своего сына. Что-что, на этот раз звери снова ворвались на территорию имения, гвардейцы бунтуют, прося отпустить их домой к семьям. Я уже сказал им, чтобы они не дергались. Если попробуют уйти, убивай бунтовщиков без жалости. Смерть предателям. Взгляд Залужного, казалось, мог убить. Да и сам он, кажется, готов был кого-нибудь сейчас убить. На его стол упала трубка, а рядом лежал раскрытый сверток с наркотиком на основе сумеречной травы. Наркоман оказался не способен справиться со своей зависимостью в момент сильного стресса. Ильяс вновь начал курить дурь, оттого и был сейчас столь подвержен эмоциям. Этот факт не укрылся от проницательного взгляда Геннадия. «Отец, ты снова куришь эту дрянь?» Казалось, что сейчас в голосе Геннадия была сосредоточена вся грусть и тоска всего мира. «Да, я курю эту дрянь», — гаркнул Залужный, своими словами ударив своего младшего сына в самое сердце. «Я хочу курить, и я буду курить. Меня предали». Орден клялся, что эти отродья навеки окажутся заперты в своих дырах, что они не будут способны покинуть границы. «Меня обманули. Меня все предали. Солдаты сдохли, не исполнив свой долг. Полицаи прикрывают свою задницу. Аристократишки прячутся по своим норам, как крысы. Везде предатели». В глазах Ильяса на миг мелькнуло настоящее безумие, что не осталось незамеченным его сыном. Старый дурак сам не понял, как позволил какой-то там дряни отнять его разум и стальной характер. «Я тебя тоже предал?» – почти шепотом спросил Гена, глядя в глаза своему отцу. «Скажи мне, отец, я, разве я тебя предал?» Голос юноши дрожал, дрожало его тело, его ноги и руки. Любимый сын своего отца стоял напротив незнакомого ему человека и не понимал, как такое могло случиться. Отец всегда был крепок волей. Порой он был жестким, даже жестоким, но лишь к другим людям, не к своей семье. Как он может так говорить? Почему его красные глаза так злые и безумны? «Ты не предал», — растянулись в улыбке губы губернатора, дав его сыну робкую надежду. «Ты лишь пока меня не предал». В следующую секунду тело старика полыхнуло мощью. В один миг он оказался рядом со своим сыном, пробив его грудь кулаком насквозь. «Папа», — с трудом вымолвил это слово Гена, изо рта которого потекла струйка крови. Удар Альбеда разрушил внутренности младшего Залужного, порвал все его артерии, вены и сосуды. Ильяс не просто ударил сына, но еще и использовал мощный боевой навык. Сердце же ребенка было зажато в кулаке отца. Мертвое тело простояло на ногах еще секунду, а затем рухнуло на устланный ковром пол кабинета. А сам Ильяс, как ни в чем не бывало, усмехнулся и, развернувшись, направился обратно к столу. «Предатели, все предатели», — бормотал безумец, забивая в трубку новую дозу, совсем не обращая внимания на то, что с его пальцев капает кровь, его родная кровь, кровь его сына. Все тот же город, у алтарной площадки. Ну вот и все, с двумя тварями из эпицентра мы разобрались. Самое время восстановить силы и готовиться к новому изнурительному бою. Правда, прежде чем возвести алтарь, нужно очистить звездный камень от той темной энергии, что успела его замарать. Прямо сейчас этим занят Волков. Он хоть и бился с Голдгривым, но устал меньше моего, а среди всех присутствующих людей помимо меня самого, только он на практике знает, как это — очистить материю от следов темной энергии. И пока он этим занят, я займусь другим важным делом, а именно, создам нечто, что усилит меня и попутно восстановит весь мой запас магической энергии. Случай уж больно удобный подвернулся. И говоря про этот случай, я имею в виду не только время, но и еще кое-что. Свежее сердце Голдгрива, пепел роя, три капли экстракта солнечного одуванчика, растолченный в пыль кратерный агат, треть литра воды и капля собственной крови мага. То, что я назвал, является ингредиентами для рецепта персонального эликсира. Это варево создаст в теле принявшего его мага мощный поток магической энергии. С его помощью заклинатель может зажечь за раз до сотни звезд, вне зависимости от ранга, на котором он находится, исключая разве что ранг Гласа Плеяды. Редкая формула, принесенная мною из прошлого мира. И сейчас самое время сварить эту дрянь, ведь если оставить ингредиенты на потом, сердце испортится и эффект будет в разы хуже. Что это за гадость такая? Ты это выпьешь? Подошел ко мне Багратионов, когда я начал переливать готовый эликсир в склянку. Воняет же жутко. Воняет не воняет, а выпить придется, произнес я, передернув плечами. У меня нет времени на долгие медитации, отравенные настои пусть и могут помочь восстановить энергию, но не весь мой запас. А эта штука, пусть и дрянь редкостная, зато зальет мой сосуд под самый потолок, еще и сотню звезд поможет зажечь. Сотню за раз, кажется, мои слова очень заинтересовали Гришу. Откуда рецепт? Секрет рода, улыбнулся я самой широкой улыбкой из всех возможных. Ты же не претендуешь на секреты Медведевых? Не претендую, сразу как-то сдулся князь. Хотя об одном я был бы не против узнать. Я даже на мгновение замер, какой это мой секрет его интересует. Неужели он как-то следил за мной, когда я темную энергию использовал? Или ему кто-то про расщепление энергии рассказал? Дело вообще в заклинаниях, может еще что-то, что конкретно тебя интересует? Напрямую спросил я у собеседника самым непринужденным тоном, вернув себе маску спокойствия. Артефакт бутон розы, а ранг, во всей империи, такие делает лишь наш кудесник, и мы не продаем их на сторону, лишь обмениваем на уникальные артефакты и ресурсы у других родов. Что-то я не помню, чтобы Багратионовы тебе его дарили. Откуда он у тебя? Бутон розы — дело рук кудесника Багратионовых? Так-так, все становится гораздо интереснее. Одно дело, когда этот кудесник клепает артефактные байки, в которых используются пусть и продвинутые, но стандартные заклинания. Компоновка там очень сложная, этого не отнять. Однако, совсем другое дело защитный артефакт с подобной заклинательной основой. Бутон розы — очень мощная защита. Даже в моем прошлом мире было не так много умельцев, способных создать сие чудо. А тут выходит, что спецартефактор светлого князя Багратионова и такое умеет. Если предположить, что те чемоданчики со свернутым пространством тоже его рук дело, выходит, что там как минимум великий магистр артефакторики. Читай, старший магистр магии, просто с уклоном в созидательность. Мое желание пообщаться с этим мастером резко возросло. В этом мире мне еще не попадался старший магистр магии. Я лишь слышал об одном, но он состоит на службе у британской короны, личный телохранитель королевы Елизаветы, а других даже слухов нет. На фоне упадка магического искусства этого мира, очень занятный персонаж вырисовывается. Ваш кудесник старший магистр магии? Решил я спросить у Григория, чтобы удостовериться в своих предположениях. Допустим, это так, но ты не ответил на мой вопрос, нахмурился Гриша, явно недовольный тем, что я съезжаю с темы. То-то ты не был столь удивлен, когда узнал о моем ранге, хмыкнул я. Давай так, я тебе информацию по артефакту, а ты мне организовываешь встречу с вашим кудесником. Ну как, по рукам? Я ведь уже сказал, что организую вашу встречу. Моего долга жизни перед тобой для этого вполне достаточно, произнес Багратионов. Это я так, для перестраховки, пожал я плечами. Ну так что, ты согласен? Григорий согласился. Я же, в свою очередь, поведал ему, откуда у меня артефакт. Даже больше того, рассказал ему еще и о втором бутоне розы, том, что оказался сломан после вмешательства в его работу пятерых магов неумех. Ох, Гриша ругаться начал. Целых два артефакта ушли на сторону. И ведь не факт, что не ушло еще больше. Залужный с Багратионовыми не сотрудничал. Он явно купил конструкты у кого-то на стороне, кому Багратионовы сами передали бутоны. Может статься так, что продавцов даже несколько. А ведь в условиях передачи есть пункт, по которому принимающая сторона обязуется не перепродавать эти артефакты. Ясное дело, что Гриша от этого факта пришел в ярость. Совсем скоро после этого разговора, Волков закончил с очищением звездного камня. Все было готово к проведению ритуала. И вот, когда мы втроем с Николаем и Эдуардом уже собирались начинать, случилось еще кое-что. К нам прибыла подмога. Откуда? Так с неба. Очередная партия гвардейцев Багратионовых. Спасательный отряд прямиком из Москвы. Целых 30 человек. Они прилетели на таких же байках, как те, на которых мы летали. Причем, по словам командира этого отряда, есть еще 170 бойцов. Они идут по земле, но неизвестно, когда до нас доберутся. Ждать их не имеет никакого смысла. Эти-то ребята нас нашли только благодаря тому, что по воздуху рассекали в поисках. Они буквально весь город прочесывали. Повезло им, что мы под открытым небом расположились. Или это нам так повезло? Пожалуй, и то, и другое. 25 бойцов, двое из которых в ранге Альбеда. Не пиковые парни, но тому же гвардейцу гения не уступают. И с ними еще пятеро магов. Все, правда, младшие магистры, но среди них есть пиковый, тот, что всего в шаге от взятия нового ранга. Похоже, я все же несколько поторопился хоронить магов этого мира. Есть тут толковые ребята, пусть немного, но они есть. Новоприбывших бойцов уже проинструктировали о предстоящем нам испытании. На удивление, никто из них не испугался. Наоборот, было много счастливых лиц. И как я понял, рады они тому, что успели вовремя. Не хотят допустить гибели Григория и Алисы Петровны. Тем лучше, будут стараться изо всех сил. Начинаем. Оповестил я всех о начале ритуала. Сложив звездный камень в центре алтарной площадки, я, Волков и Бобров взяли ножи в руки. Резкий взмах, и я рассекаю свою ладонь, чтобы затем взяться за руку соседа. Смешение крови – обязательное условие для проведения ритуала. Это нас никоим образом не породнит, но так мы докажем звездам свое полное доверие друг к другу. Лишь верные союзники могут призвать силу сразу трех великих родовых звезд. Если хоть один из нас отступится и попробует использовать ритуал как предлог для созыва глав родов для последующего их убийства, гнев звезд не будет знать границ. Человек по своей природе коварен. Звезды же этого не приемлют. Смешение крови – лишь знак полного доверия друг к другу. Своего рода гарант. И появился он не на пустом месте. Это так, к слову. Что делать дальше? Шепот спросил меня Бобров. Взывай к своей родовой звезде. Правильных слов не существует. Просто обращайся к ней, проси помощь, ответил я ему и воздел свой взгляд в небеса, занявшись тем же самым, что только что посоветовал соседу. Так мы и стояли, три молчаливых фигуры, держащихся за руки. Кровь с наших ладоней медленно капала на алтарный камень, а прочие люди в это время напряженно наблюдали за происходящим. Первой откликнулась моя покровительница. Великая Антарис уже дважды одаривала меня своим пристальным вниманием. Можно сказать, что я ее любимец. Нагло ли так говорить? Возможно, но я не привык к скромности. Ровно треть звездного камня пропиталась силой моей родовой звезды, принимая форму одной из частей алтарной пирамиды. Следующая откликнулась родовая звезда рода Волковых. Вторая часть пирамиды встала на положенное ей место, и только покровительница рода Бобровых долго не откликалась. Видимо, сказался упадок рода и его долгий простой. Пожалуй, стоило спросить, как часто Эдуард со своей семьей проводил время возле родовой стелы. И все же, нам повезло. Родовая звезда Бобровых также откликнулась, пусть ее и пришлось подождать. Пирамида алтаря оказалась полностью завершена, и когда это случилось, мощный импульс сил трех покровительниц ушел в землю. Это спровоцировало процесс стягивания, поглощения и дальнейшего разрушения темной энергии. Ритуал очищения начался. Получилось, первым нарушил тягучую тишину Эдуард, все так же не размыкая рук. «А ты разве не чувствуешь?» Голос Волкова был бодрый и весел, он-то первым и расцепил ладони. Темная энергия начала стягиваться в алтарь, скоро здесь будут все кратерные твари с округи. И как по заказу, со всех сторон от нас раздался многоголосый вой. Сотни и тысячи глоток разных тварей сейчас издали единый клич. Нас идут убивать, всем приготовиться. Зычным голосом отдал приказ Багратионов, первым обнажая свой клинок. Я же в это время залечил порез на ладони и снял с пояса склянку с эликсиром. Самое время его принять. Зажав себе нос, я опрокинул содержимое склянки прямо в глотку, стараясь сделать так, чтобы ни одна капля не попала на язык. И вот ведь дерьмо, одна да попала. Просто убийственная мерзость. Меня так скрутило, что я чуть было не вырвал все обратно. С трудом выдержал это испытание. Гадость редкостная. И все из-за пепла роя. Даже после смерти эта тварь меня донимает. «Миша, ты как?» Подскочила ко мне Алиса, когда я с трудом уселся на в позу лотоса подле алтаря. Скоро буду в порядке, вымученно улыбнулся я ей, сдерживая рвотные позывы. Пожалуйста, не отвлекай меня пару минут, я скоро закончу и присоединюсь к всеобщему веселью. Глава 3. Тюмень – место проведения ритуала очищения. Слышали когда-нибудь про боевой транс? Это такой термин, обозначающий измененное состояние сознания людей, участвующих в боевых действиях. Во время боевого транса человек не чувствует страха, не чувствует боли. Кроме этого, в состоянии боевого транса человек зачастую теряет свою индивидуальность, что позволяет его боевой группе действовать более слаженно, словно единое целое. В этом состоянии человек способен как на великие, так и на ужасные поступки. И вопреки всеобщему мнению, боевому трансу подвержены не только бойцы и маги, но и простые люди. В давние времена полководцы даже специально вводили своих воинов в это состояние. Для этого человеку достаточно лишь услышать ритм боевых барабанов, почувствовать плечо товарища и осознать себя как часть чего-то большего. Словом, боевой транс применялся, применяется и будет применяться. К чему я это? Да к тому, что люди вокруг меня уже все поголовно погрузились в это состояние. Вой тысячи глоток не пугает людей, он вызывает у них смех. Бойцы крепко стоят на рубежах обороны, рубят лезущих отовсюду противников и улыбаются при этом. Никто из них не боится, ни капельки. «Пальцы», — произносит боец, падая передо мной на колени, один из моих гвардейцев. На его правой руке не хватает трех пальцев, два из них он не потерял и принес с собой. Кладу руку на отсеченные части тела и пропускаю через них очищение. Видимо, пальцы упали в грязь, прежде чем боец смог их поднять. Не нужно, чтобы эта грязь осталась на заживающей ране и затем вызвала осложнение. После очищения, приставляю пальцы на положенное им место и приращиваю обратно. Все, парень готов вернуться в бой. Он пробует несколько раз сжать кулак, после чего коротко мне кивает и встает. Третий палец не ищи, когда все закончится, я отращу тебе новый. Не стоит подвергать себя риску понапрасну. Мы сражаемся уже пятый час. За это время много что успело произойти. Когда я усвоил выпитый мной эликсир, на нас уже напали. Тварей вокруг было много, но меньше, чем сейчас. Первый оборонительный пригород был лишь условностью, небольшой уловкой, чтобы габаритным тварям приходилось снижать скорость, прежде чем выйти на нас. Бойцы же заняли второй вал, на нем и оборонялись. С подкреплением от гвардии Багратионова, их как раз хватило, чтобы полностью замкнуть круг. Там они и стояли, отбиваясь от всевозможных зверей, монстров и даже чудовищ. Маги же заняли главную возвышенность, но поначалу они не поливали противника заклинаниями. Я отдал им приказ беречь силы. Через 15 минут после того, как я встал на ноги, все твари вокруг нас в радиусе 500 метров сдохли. Я применил заклинание расщепления энергии. Получилось создать небольшую паузу. Основная масса тварей из этой части города оказалась нами перебита, а другая еще не успела до нас добраться. Бойцы слегка передохнули, а я подлатал их раны. После этого я еще дважды применял это заклинание, и дважды мы получали передышку. Маги Багратионова заинтересовались столь эффективным плетением для борьбы с тварями, но освоить они его не смогли. Слишком мудрено, чтобы вот так в чистом поле и без бумаги с ручкой под рукой осваивать нагромождение энергетических нитей данного плетения. По этой же причине я не обучил их ему раньше. Слишком долго осваивать. Впрочем, уже через 2 часа им самим все же пришлось подключиться к бою. Появились отродья, которых я не мог свалить с одного заклинания. Еще через 30 минут я включил артефакт «Бутон розы». Этому предшествовало появление возле алтаря древня. Он и еще несколько опасных существ знатно потрепали защитников. Им нужна была небольшая передышка. Да и я уже, честно говоря, не мог столь быстро создавать расщепление. Не потому что устал или у меня иссяк запас магической энергии, нет. Дело в том, что расщепление действительно массивное заклинание. На него уходит много энергии, и выходит в мир оно через определенные точки на моем теле. Я не хотел перегрузить энергетические каналы. Это чревато травмой, а с ней я надолго выйду из боя. Так что пришлось отойти от стандартной схемы. Теперь я лекарь. Последний час только и занят тем, что быстро латаю наших бойцов. Если говорить в целом, мы пока хорошо держимся. Никто не умер, раненых моими стараниями тоже нет, но и противник не заканчивается. Эта битва только начинается. Миша, тронула меня за плечо Алиса. Я обернулся и посмотрел на княжну. Упертая она, в небо подниматься на байке не хочет. Сидит рядом со мной у алтаря, помогает чем может. Вот сейчас, принесла мне бутылку воды. Приятно. Спасибо, принял я из ее рук бутылку, тут же отвинтил крышку и опрокинул в себя, осушив без остатка. Княжна кивнула, и уже собиралась было отойти в сторону, но затем остановилась. «Спрашивай, пока есть время», — произнес я, заметив ее заминку. «Почему мы обороняемся здесь? Почему нельзя было возвести алтарь в каком-нибудь здании? Защищаться было бы проще». «Не проще», — отрицательно покачал я головой. «Вон, посмотри туда». Я указал пальцем на высокий пригорок, что возвышался сейчас даже над вторым валом. «Это труп, присыпан землей и трупами других тварей, но на самом деле это мертвая туша огромной абразины. Такая может кирпичную стену сломать на раз-два, и таких противников у нас немало. Видишь, какая тварь огромная? Если бы мы укрылись в каком-нибудь доме, его бы обрушили нам на головы. Алтарь достаточно хрупок. Если бы перекрытия верхнего этажа упали на него, он бы сломался. А если обвалилось бы все здание, мы бы все там умерли. Понимаешь? Да и нашим бойцам нужен простор. Тварей же много, они мешаются друг другу. А наши ребята могут размахнуться, могут отскочить в сторону. У них есть простор для маневра. Теперь поняла, улыбнулась Алиса, но улыбка на ее лице быстро погасла. Я за укрепляющим зельем и едой. Я повернул голову и увидел, как ко мне несут очередного бойца. Вспорот живот. Да, тут действительно понадобится укрепляющее зелье, да и еда не будет лишней. Рану я залечу, но парню понадобится топливо для регенерации. Хорошая у меня все-таки помощница, сообразительная. Да уж, занятная у нас тут ситуация. Целая княжна подносит простому барону медикаменты, эликсиры, еду и воду, будто какая-то официантка или санитарка. Кому расскажешь, засмеют. Укладывайте его, указал я двум бойцам на тканевую подложку перед собой. Парни быстро пристроили товарища, после чего встали и отошли чуть в сторону, но не ушли. Ну чего встали, бегом обратно, рявкнул я на них. Ваш друг еще минимум полчаса валяться будет. Вот ведь, привыкли, что я их всех на раз лечу, а тут рана не такая простая, как другие. Лучше 5-6 раз пальцы кому-то прирастить, чем вот так кишки и внутренние органы на место возвращать. А ведь еще нужно все очистить от вездесущей грязи, после чего аккуратно зарастить рану. Вливай в него зелье, произнес я, не поворачивая головы, когда услышал рядом шаги Алисы. Действую я быстро, четко и выверено. Собственно, только так лекари и работают. Эх, как представлю, сколько бы мог денег заработать, если бы все эти операции и процедуры были бы платными, голова кругом идет. Ну ничего, я еще свое заработаю, а парни хорошее дело делают. Там еще один. Между тем выкрикнула Алиса, волнуется, поднял взгляд. И правда, еще один боец, причем с точно такой же раной. Они там что, не могут тварь упокоить, что так наших ребят рвет? Или их там таких просто много? Я займусь ими сам, обернулся я к Алисе. Срочно ставь барьер, ребятам нужен отдых. Но ведь, я сам знаю, что там осталось не так много энергии, и что сегменты барьера уже ушли за второй вал, прервал я ее взмахом руки. После того, как закончу с этими двумя, зачищу территорию. Давай, Алиса, быстрее. Где-то там впереди буйствуют волков с Багратионовым. Им не понравится, что я отдал приказ поднять барьер. Ну да ничего, судя по последнему сканированию, к нам идут сильные гости. Пусть лучше отдохнут. Силы нам еще понадобятся. Столица Российской империи, Кремль, Малахитовый зал. За длинным овальным столом сидели представители экстренной комиссии. Одни тщательно изучали какие-то архивные бумаги, другие отгородились от остальных большими стопками книг, третьи о чем-то спорили между собой. Казалось бы, как эти люди могут решить столь глобальную проблему, если они даже между собой никак не могут договориться о едином плане действий? Однако, кое-какого результата эти люди все же добились. Совсем недавно возникла проблема, грозящая расколоть страну на две части, но империя уже предприняла ряд решительных действий. Ближайшие к эпицентру события города опустели. Была объявлена всеобщая эвакуация. Десятки поездов прямо сейчас вывозят граждан империи на безопасные территории. Близ разрастающегося пятна проблемной территории скапливаются регулярные войска и гвардии родов. Решение проблемы пока не найдено, но в целом ситуация под контролем, если так можно выразиться. Связь с Востоком налажена в обход аномалии, Даже происходит переброска туда войск морем. Благо, что у империи есть суда, способные проложить путь через льды. И, конечно же, неустанно ищется способ обернуть все вспять. «Нашел! Я нашел!» Неожиданно раздался выкрик какого-то молодого специалиста, одного из тех, кого привлекли для штудирования бумаг. «Ой, молодой парень, только недавно окончивший университет, попал в малахитовый зал не случайно. Он один из служащих имперской канцелярии. Но одно дело работник канцелярии, и совсем другое дело министра и главы управ. Эти люди друг другу не ровня». А тут парень заголосил так, что все на него повернулись. Десятки взглядов важных имперских шишек вперились в паренька, так что он малость оробел. «Ну чего замолчал?» Встал со своего места министр связи и коммуникаций. «Давай, давай, иди сюда. Подай там бумагу, в которой ты там что вычитал». Юноша коротко кивнул и, выйдя из-за стола, прошел к говорившему с ним мужчине. Парень робко протянул лист бумаги из архива, после чего пальцем указал на нужный абзац. «И правда нашел», — расплылся в улыбке министр. «Парень, да ты молодца». Уже через 5 минут копии документа лежали у всех членов комиссии на столе. Все они с жадностью вчитывались в каждую букву, написанную когда-то от руки представителем рода Волковых. И с каждой секундой в каждом из этих людей крепла надежда. «Нужно срочно доложить императору», — встал со своего места все тот же министр связи, когда получил от остальных хорошие комментарии насчет идей. «Доложить что?» — вдруг раздался тихий, скрипучий голос за спиной мужчины. Никто даже не заметил, как секретарь императора вошел в малахитовый зал, хотя тут было очень много народу, и многие из присутствующих готовы были поклясться, что двери зала никто не открывал. Секретарь словно из воздуха появился. «Найден способ вернуть границы кратера на место», — набрался смелости и произнес министр, протянув секретарю оригинальную страницу из архивного документа. «Новость хорошая», — кивнула тень императора, принимая документ, даже не взглянув на его текст. «Хотя вы немного опоздали. Пятно аномалии уже уменьшается». «Как это уменьшается?» — раздался слитный вздох всех присутствующих. «Пока неизвестно как, но оно совершенно точно уменьшается. Уже 5 часов как. Постепенно, не очень быстро, но уменьшается. И твари все, что лезли в города и на наши рубежи обороны, вдруг резко развернулись и рванули обратно. Специалисты высчитали, что вектор их движения их указывает на Тюмень». «Тюмень?» — подал голос тот самый молодой работник канцелярии. «Так ведь Тюмень — бывшая вотчина рода Волковых. Эта бумага у вас в руках, архивная запись как раз из дневника одного из патриархов Волковых. Может быть, кто-то из них жив и смог организовать тот ритуал, что описан в дневнике». Все окружающие смотрели на паренька как на самоубийцу. Заговорить без разрешения с секретарем императора немыслимо. Однако, на всеобщее удивление, тень императора не стала осаживать юношу. Наоборот, старый царедворец выглядел задумчивым и заинтересованным. «Хорошая мысль», — спустя несколько секунд кивнул секретарь, словно решив для себя что-то. «Возьми бумагу и пойдем со мной». «А куда?» — задал юноша вопрос, хотя секретарь уже стоял к нему спиной и собирался шагнуть к выходу из малахитового зала. «К императору пойдем. Сам ему и расскажешь о своих умозаключениях. Это ведь ты нашел нужную бумагу, и мысль ты высказал дельную. В нынешней ситуации это достаточный повод удостоиться индивидуального визита к нашему правителю. Будь уверен, он оценит твои старания». Тюмень — скопление кратерных тварей близ действующего алтаря. Вокруг кишмя кишит от этих кратерных отродий. Первые 5 часов были лишь разминкой. С начала проведения ритуала очищения прошло уже больше 11 часов. Бойцы устали, маги выдохлись, а тварей вокруг стало только больше. Их целое море, нет, даже океан. Куда ни глянь, везде их морды, спины, лапы и прочие части тела. Все вперемешку. Живые отродья соседствуют с мертвыми. Тел вокруг скопилось просто огромное количество. Если поначалу я еще сжигал их трупы, то теперь даже не пытаюсь, экономлю силы. «Бутон!» — рявкнул я, и артефакт защиты вновь заработал. «Всем выпить эликсиры. Как же хорошо, что мы обнесли несколько мастерских синдиката по пути сюда. Без эликсиров искателей у нас не было бы и шанса продержаться до конца. И я еще думал защищать алтарь без Багратионова и его людей. Смешно. Нас бы просто смели. Нет, я бы что-нибудь придумал, мы бы держались как можно дольше, но рано или поздно нас бы точно смели. А так, мы сейчас опрокинем каждый по скляночке, и снова в бой. Может быть, хватит сил продержаться еще часов 5-6. Надеюсь, К тому моменту границы кратера хотя бы вернутся на старое место. Отключай, дал я второй приказ. Бутон розы у нас держится из последних сил. Запасов энергии в нем осталось совсем немного. Приходится действовать вот так, включая его исключительно на десяток-другой секунд, чтобы закинуться алхимией. Шаг, шаг, шаг, это уже командует Багратионов. Второй вал мы еще 2 часа назад оставили, перейдя на третий. Когда включаем защиту, твари вплотную подбираются к щиту. Приходится нам тесным строем их откидывать. Благо, что по-настоящему сильных тварей не так много. В основном зверье измененное, причем даже не всегда старое. Молодняка много, и все они прут напролом, бесхитростно. Знай себе, коли их, да дальше иди. Мы, собственно, так и поступаем. Я в том числе. Энергии у меня тоже немного осталось. Все на лечение и расщепление энергии спустил. Даже толком другие заклинания не использовал. Теперь вот орудую копьем. Усилитель. Вдруг раздается крик одного из наших бойцов откуда-то слева. Вот же зараза. Приперлась еще одна тварина. Это я сейчас про твари ретрансляторов говорю. Помните мой рассказ о них? Этакие гадины, визуально ничем не отличающиеся от других отродий, но при этом являющиеся источником темной энергии. Как показала практика, они не только границы кратеров расширяют, они еще и своих товарищей усиливают. Их сюда тоже тянет. Это с одной стороны хорошо. Они сейчас не скрываются, фонят темной энергией на всю. Мы их в свою очередь убиваем, чем ускоряем процесс проведения ритуала очищения. С другой же стороны, все твари рядом с ними становятся в разы опаснее. Мы так второй вал и потеряли. Приперлась такая гадина, а уже спустя 3 минуты заряженные темной энергией твари порвали нам 3 бойцов, обеспечив прорыв. И да, совсем без смертельных исходов не обошлось. Не успели мы ту троицу вытащить. Всех 3 твари сожрали. Парни, я отойду, сомкните ряды. Гаркнул я и в следующую секунду шагнул назад. Усилитель — это плохо. Его надо кончать. Причем быстро. Как это сделать? На словах просто. Пойди да убей, а на деле не очень-то и просто, идти придется по головам тварей, шаг влево, шаг вправо и все, смерть, загрызут и не подавится. Однако у меня есть одна идея, я подбежал к семейству Бобровых, они расположились рядом с лежанками для раненых, братья-близнецы сидели с прикрытыми глазами, оба бледны как поганки, по лицам стекают капли пота, но делом они заняты сейчас важным, без них никак, братья прямо сейчас поднимают нас выше, возвышая алтарную площадку, чтобы тварям было труднее до нас добраться. Плюсом к этому, они выступают нашим щитом от угрозы снизу. Среди кратерных отродий есть и такие, кто любит нападать из-под земли. Вот против них братья и борются, укрепляя площадку снизу дополнительным слоем камней. Эдуард, обратился я к отцу этих 2 прекрасных парней. Мне нужен 1 из 2 твоих артефактов. Время пришло. Какой именно? Уточнил Бобров, доставая из-за пазухи оба конструкта. Земля или огонь? Огонь. Поджарю гадину. Землю побереги пока и сам не используй. У меня что-то предчувствие нехорошее. Понадобится он еще. Глава 4. Самое ароматное местечко за Уральским горным хребтом. Смрад. Вокруг стоит ужасный смрад. От него голова кругом идет, дышать тяжело и в глазах двоится. Неприятно, конечно, но тут уж ничего не поделать. Приходится терпеть. Расщепление энергии убивает огромное количество тварей, но трупы этих гадов тут же начинают гнить. От них смрад и исходит. Когда запасов энергии было в избытке, я еще сжигал туши убитых мной отродий, но сейчас себе этого позволить уже не могу. Приходится экономить магическую энергию буквально на каждом шагу, иначе просто получу истощение. Я пошел. Предупредил я своих товарищей и сорвался с места. Делаю широкий шаг за пределы алтарной площадки. Нога ступает на голову мертвой туши какого-то зверя, и я тут же совершаю прыжок. Приземляюсь на очередной труп, но не задерживаюсь и делаю новый толчок. Скачу тут по трупам кратерных тварей, яки зеленый кузнечик. Предварительно использовав расщепление энергии, я расчистил себе значительный участок дороги. Все обычные твари в округе сдохли, а новые еще не успели заполонить собой все пространство. Моя задача — добраться до монстра-ретранслятора. Эта паскуда выжила после моего заклинания, но я и не сомневался в ее живучести. Для нее у меня припасен отдельный сюрприз. Боевой артефакт ранга. Стихия огня. Очень убойная штука. Щелк. Челюсти какой-то твари чуть не откусили мою стопу. Спас доспех. Вот ведь гадина хитрая. Пережила мою атаку, но не стала показываться и замаскировалась под труп. А теперь моя стопа у нее в пасти зажата. Это отродье пыжится, пытается прокусить мой доспех, но у нее ничего не выходит. Сдохни. Балансируя на одной ноге, резко и без замаха опускаю острие своего копья вниз. Оружие проходит рядом с моей же ступней и вонзается в небо монстра. Секунда промедления и хватка отродья слабеет. Готов, умная скотина, выругался я, высвобождая ногу из западни. Ранить не ранило, но темп сбило. Быстро оглядываюсь по сторонам и примечаю тушу нужного мне противника. Повезло, сбегать он не хочет. К слову, выглядит эта гадина просто отвратительно. Огромный гниющий бифштекс на ножках. В простонародье – мясной голем. И рядом с ним еще три таких же. Если бы не фонтанирующая из него темная энергия, отличить нужного мне противника от других было бы почти невозможно. Внимание, внимание! Двери закрываются. Следующая станция – мясной бифштекс, произнес я с улыбкой на лице, после чего вырвал копье из убитой кратерной твари и побежал прямиком к цели. Остановить меня пытались еще дважды. Причем оба раза противники поступали так же, как и первые хитрозадые монстры до них. Они прятались среди мертвых туш и нападали из-под тишка. Мне одного урока вполне хватило, чтобы усвоить их тактику. Так что оба раза противники облажались. Я их просто перепрыгивал, используя свое копье как шест для прыжков в высоту. Видел бы меня сейчас мой отец, чтобы самый молодой маг высшего ранга Гласа Плеяды вот так носился по полю боя с копьем. Ха, да он бы второй раз посидел. Еще бы и ругаться начал как сапожник, наверняка бы начал, уверен. Отец, непроизвольно оступился я и сбился с шага. Хрясь. Прямо передо мной на землю опустилось бревно, которое один из мясных големов использовал в качестве дубины. Тварь, прикончить меня хотел, как мою семью, как моих подданных. Они все погибли из-за темной. Это дрянные людишки, поддавшиеся на ее уговоры, все сделали. Управляли отродьями, нападали на города и деревни, убивали всех без разбора. Женщин, стариков, детей. Сгори. Не удержал я эмоций в узде и, сорвав с шеи артефакт, активировал его. Концентрированный столб пламени ударил в тушу ближайшего ко мне мясного голема. Прошла всего секунда, и от него не осталось и следа, лишь горстка пепла осела на землю. За ним на тот свет отправились и его товарищи. Осталась лишь моя цель, и тебе туда дорога, сплюнул я на землю, активируя артефакт, но на этот раз уже на полную мощность. Тушу твари, что источало вокруг себя темную энергию, буквально разорвало на лоскуты. Пламя было такой силой плотности, что даже не прожарило голема, а взорвало, подобно воздушному шарику. Раз и нет противника. Вот она, мощь боевого артефакта ранга. Нерационально было использовать заряд амулета вот так, но эти эмоции, если не дать им выйти, позже это может обернуться куда большими потерями. Лучше уж так, эмоции, да, с ними сейчас трудновато. Последствия взятия сотни звезд за раз. Скоростной подъем в силе не проходит бесследно. Ну да ничего, и не с таким справлялись. Миша, донесся до меня встревоженный выкрик Алисы с алтарной площадки. Ну что там, новая волна на подходе? Ничего страшного, не догонит, успею вернуться. Однако, когда я повернулся, слова успокоения для княжны застряли у меня в горле. На меня неслось нечто. Такую тварь я еще не встречал. Это даже не знаю, что это. Сорвавшись с места, я в последнюю секунду уклонился от мощнейшего удара. Монстр ударил всей своей тушей в то место, где я стоял. А затем, это оно просто ушло под землю. Там, где я стоял, образовалась воронка или даже нора. И вся туша монстра ушла в эту нору. Оно под землей. Дерьмо. Невольно вырвалось у меня, когда я со всех ног бросился обратно к алтарной площадке. В следующую секунду монстр атаковал снова. На этот раз действительно из-под земли. Огромная пасть вырвалась снизу, чуть было не проглотив меня целиком. Повезло, что я успел вонзить в верхушку ее морды свое копье. Меня подкинуло в воздух, словно куклу. Я подлетел метров на 10, не меньше. И пока летел, успел хорошо рассмотреть своего противника. Красная чешуя, многосоставное сегментированное тело, десятки полуметровых лапок под тушей, выглядят они очень прочными, а еще огромные жвалы на морде и шип на хвосте. Существо очень похоже на скалопендру, только какая-то она очень огромная. А-а-а, невольно сорвался я на крик, когда, падая вниз, осознал, что сейчас вот-вот провалюсь в глотку к этой твари. Воздушный кулак. Заклинание отбрасывает меня в сторону, и я приземляюсь уже в стороне, аккуратно мягкие туши каких-то других ранее убитых монстров. Чувак, ноги провалились почти по голень в мерзкую жижу, натекшую с медленно растворяющихся трупов. Буэ, чуть не вырвало меня, когда пара капель этой вонючей жижи попала мне на губы. Крики-кики, резкий разворот, толчок воздушным кулаком и копье вонзается в землю, корректируя мой вектор движения. Уф, еле успел, эта гадина быстро, в момент броска быстрее даже чем голдгривы, сзади. Кричит мне кто-то из гвардейцев с площадки. Успеваю бросить взгляд за плечо, прежде чем приземлиться. Плохо дело, очередная порция мелких слабосилков на подходе. Сами по себе они не проблема, но их много и они будут меня тормозить. По-хорошему, мне бы сейчас не помешала чья-нибудь помощь. У нас тут так-то целых 5 альбедо, 2 из которых пиковые. Однако они пока не вступают в бой. И я хорошо понимаю, почему они так поступают. Тварь незнакома мне. И судя по всему, незнакомо Волкову. Новый вид, может быть очередная гадина с американского континента, вполне вероятно. Иномирных монстров не так много, и я обо всех что-то дознаю, а эту даже на картинке ни разу не видел. И прежде чем вступить в бой с такой неведомой образиной, ее стоит изучить. Жаль, правда, что мне приходится делать это на практике, когда другие спокойно наблюдают со стороны. Ну лучше уж так, чем они бросятся мне на выручку, а потом кто-то из них падет смертью храбрых. Я же справлюсь, куда мне деваться. Сочетание боевых навыков и магических заклинаний делает из меня крайне верткого и неудобного противника. По мне еще поди попади. Второй вал близко. Если заскочу на него, дальше смогу пробежать по трупам аккурат до алтарной площадки, но стоит ли так делать? Тварь огромная, а еще сильная и может нырять под землю. И почему-то она жаждет прикончить меня, а не разнести алтарь. Стоит ли искушать судьбу? Если подпущу ее слишком близко, она может переключиться на пирамиду. И тогда все, пиши пропало. Ритуал будет завершен преждевременно. А мы даже не знаем, оттянулись ли границы к изначальным позициям или же мы даже Тюмень еще назад не отыграли.